Том 9, глава 4. Оператор не пожалел о ситуации, в которую он попал даже тогда, когда его собственная жизнь начала висеть на волоске. Вы поймете его, если когда-нибудь раньше, в далеком детстве, будучи еще ребенком, мечтали о чем-нибудь. Он мечтал стать героем. И даже если у него самого это не получится осуществить, он хотел хотя бы стать помощником для этих самых героев. Пусть даже так. Он не думал, что у него когда-то появится шанс так круто изменить свою жизнь. Когда он только получал работу на этой телестанции, то не надеялся продвинуться. Однако потом он стал охотником ранга А и сделал неплохую карьеру на этом звании. Ему удалось подняться до должности оператора и, наконец, оказаться в этом месте. Теперь же он мог круто рвануть вверх по карьерной лестнице. И все это было благодаря охотникам, представляющим Республику Корею. Мужчины во время своей охоты предоставили ему возможность ярко запечатлеть на камеру врата и босса ранга С. «Любой ценой, и я должен это сделать», — решил оператор. Так думал он всегда и сейчас. Ведь благодаря его труду многие люди будут знать, что охотники ранга С принесли себя в жертву. Они сделали все возможное ради защиты населения, ради уничтожения муравьев. Этого для него было достаточно. Он очень долго изучал камеры и процесс съемок, и долго тренировался как охотник. Все усилия, что он предпринимал до этого момента, наконец всецело были вознаграждены. Тем не менее, была одна вещь, о которой он немного сожалел. Отец. Его сердце разрывалось при мысли, что он больше не сможет встретиться с ним. Его отец только недавно потерял их мать из-за рака, и сейчас был не в состоянии позаботиться о себе. Вжих. Он отбил очередного муравья, который намеревался его прокусить. Но это уже теряло смысл. Прошло уже много времени с тех пор, как он почувствовал, что одна из его рук полностью перестала двигаться. Пока у него было усиление, он еще мог сопротивляться укусам муравьев, но теперь он чувствовал, что действительно все для него кончено. Он достиг своего предела. Он упал на колени. Ноги его не держали, а все мысли в его голове были лишь об отце. Знал ли я, что тот простой разговор с ним обиде и о том, что он ел, будет моим последним разговором с отцом, а? С печалью думал он, если бы он действительно знал, что тот разговор у них последний. Он бы не тратил времени зря и постарался бы рассказать отцу побольше о своей жизни. Если бы он знал. Тогда, в тот день, когда его отец приехал проведать его в Сеул, он бы просто отменил все встречи, назначенные ранее. Но время всегда проходит очень быстро и течет только вперед, а сожаление за свои поступки всегда приходит позже. Оператор поднял свою голову. Ужасные клыки муравья приближались к его голове. Он уже достиг своего предела, и у него больше не было возможности использовать навык усиления, чтобы защититься от атаки монстра. Поэтому, походу, это и есть его конец. В его глазах стояли слезы. «Прости, отец». И тут, вжих, с хлопающим звуком жидкость из разрубленного тела муравья брызнула во все стороны. Брызги попали и на лицо оператора. Холодный серебристый меч торчал посреди головы муравья. «О!» Он поднял глаза и провел взглядом по лезвию меча. Он увидел, что меч держит муравей, у которого из головы торчит какое-то непонятное длинное красное перо. «С чего это муравей убивает муравья?» — не понял мужчина. Но нет, это был не муравей. Он ошибочно принял это существо за муравья, но это был кто-то другой. То, что было напротив него, оказалось неизвестным темным солдатом. Воин был вооружен мечом и облачен в черную броню. Вжих, нападавшие на него муравьи были разрублены без каких-либо усилий. Что, черт возьми, это за хрень? Черный солдат отошел в сторону. Теперь перед ним стоял человек, лицо которого, как показалось оператору, ему было смутно знакомо. Он точно видел его уже ранее несколько раз. Человек крикнул ему: «Открой свой рот!» «Чего?» – переспросил оператор. Однако мужчина не дал ему времени въехать, что происходит. Он не стал ничего объяснять, а просто с силой схватил его за подбородок. Открыв его рот своей рукой, он залил туда жидкость неизвестного происхождения. Оператору не оставалось ничего, кроме как проглотить жидкость. Он упал на колени, откашливаясь. А затем, протерев свой рот, рукавом спросил у этого человека: «Да что ты вообще делаешь?» Однако мужчина не стал ничего отвечать на его вопрос. Он уже отвернулся к муравьям, полностью переключив на них свое внимание. «Что? Что за...» Оператор находился в шоке. И не зная, что еще сделать, он попытался встать. «Стоп!» — не понял он. Его ноги двигались без труда. «Как это вообще было возможно?» После этого до него хоть и поздно, но все же дошло. После приема той странной жидкости, его рука тоже вернулась к своему обычному состоянию. «Что тут произошло? Как вообще?» В это трудно было поверить, что этот мужчина только что с ним сделал. Не было никакого способа выяснить этот вопрос. Разве только если напрямую спросить у него самого. И в этот момент внезапно оператор вспомнил, где он уже увидел лицо этого мужчины раньше. «Неужели это тот человек?» Джинву спокойно осмотрелся вокруг. Ему повезло, что он додумался спрятать одного из своих солдат в тени Бэк Юн Хо. Он сделал это еще тогда, когда они на днях встречались с членами корейской команды в тренировочном лагере Ассоциации Охотников. Ситуация, которую не показывали по прямой трансляции, была намного хуже той, что крутили по телевизору. Сначала Джинву решил обезопасить самого слабого охотника из этого рейда. Однако охотники ранга С, которые продолжали сражаться, все еще были окружены муравьями. «И что мне теперь делать?» – соображал парень. Самым быстрым и легким способом для него было вызвать теневых солдат и зачистить всех муравьев разом. Однако такой способ не гарантировал то, что охотники ранга С останутся в безопасности. Поэтому нужен был другой способ, более действенный. Джинву быстро обмозговал полученную ситуацию в голове и, придя к кое-каким выводам, повернул свою голову в сторону Айрона. «Айрон». Айрон повернулся в его сторону, его глаза загорелись, и он стукнул кулаком себя в грудь. Этими действиями солдат как бы говорил, что он полностью понимает, что от него требуется, и готов это выполнить. Айрон начал идти вперед. Его огромное тело с каждым шагом все сильнее и сильнее дрожало. Он широко расправил свою грудь и испустил громкий вопль. Крик. Особенный навык Айрона. Провокационный крик применяется. Эффект от его навыка был потрясающий. Все муравьи, до этого атакующие охотников, тут же не сговариваясь, одновременно повернули свои головы в сторону Айрона. Прошла секунда, другая, и они ринулись на него. «Молодец!» Джинву похлопал Айрона по спине и вызвал свой второй кинжал-клинок Повелителя Демонов. Кинжал Повелителя Демонов. Голубой кинжал появился в его руке. Затем тут же исчез, закружив по пространству, оставляя за собой белое магическое сияние. Зрелище, которое предстало перед ним, заключалось в том, что сотни муравьев разрывались на части. Они напрасно старались уйти от опасности. Натыкались друг на друга и все-таки попадали в ловушку. Они бегали как сумасшедшие, но не могли спастись. Вжих. Джинву схватил кинжал в руку. И сразу же после этого парень исчез, нападая на монстров. Вскоре после этого солдаты, которых Джинву уже успел выпустить, вступили в жесткую схватку с муравьями. Другие охотники до сих пор еще не пришли в себя. Они, конечно же, еще не могли нормально двигаться. Поэтому Бэк Юн Хо каждого из них аккуратно перенес за угол. К счастью, все они были живы и дышали. Оператор, который заметил старания Бэк Юнхо, присоединился к нему и помог. Они смогли спокойно завершить свои действия по переносу охотников. Джин Ву отвлек всех муравьев на себя и полностью забрал их внимание. Теперь монстры даже не смотрели в сторону кого-то другого. «Вау! Вау! Вау!» Ма Дун Ву тяжело прислонился спиной к стене. Он тяжело вздохнул, приходя в сознание. Мужчина ухватился за протянутую руку Бэк Юн Хо, принимая его помощь. Он попробовал подняться, ну или хотя бы сесть. «Что? Что сейчас происходит? Кто сейчас сражается?» – спрашивал охотник. Было сразу понятно, что Ма Дун Ву был не способен сам что-либо разглядеть или понять. Скорее всего, он повредил зрение и не мог сам ничего увидеть. Бэк Юн Хо положил руку на плечо Ма Дун Ву, как бы успокаивая последнего. «Наставник Ма, сейчас все будет в порядке. Все действительно будет в порядке». Затем он посмотрел на Джин Ву. Бэк Юн Хо и раньше догадывался, что молодой охотник необыкновенно силен. Сейчас он понял, что не знает никого равного по силе этому парню. Сколько же энергии и сил было в новом С-ранговом. Сейчас, когда он вспоминал, как парень появился в этом месте, то испытал небольшое смущение. Он никогда не забудет, как неожиданно черный солдат исчез из его поля зрения, а на его месте появился Сон Джин Ву. От такого неожиданного появления даже у него сдали нервы. Он не выдержал и закричал не своим голосом. «Пожалуйста, кто-нибудь спасите меня!» Но сейчас, когда он смотрел, как муравьи и черные солдаты двигаются вместе, сражаясь и переплетаясь, он почувствовал, что испытывает облегчение. Нет, даже не так. Он испытывал удовольствие от того, что видел. Сон Джин Ву, который так неожиданно явился, успешно уничтожал муравьев, с которыми у них было столько проблем. Делал это с невероятной чудовищной скоростью. Глядя на это, казалось, что монстры были игрушечными куклами. Крики муравьев, которые доносились то тут, то здесь, были душераздирающими. Но слышать их было приятно. Бэк Юн Хо наконец облегченно вздохнул. «Теперь все будет в порядке», — повторял он. И это были слова, которые он больше говорил даже не для ушей Ма Дун Ву. Это были слова, которые он говорил для самого себя. Теперь у них снова появилась надежда на выживание. Бэк Юн Хо осознал, что нахождение здесь Сон Джин Ву и его действия помогает им намного больше, чем аж 20 охотников из Японии. «Мне больше не нужно никуда идти», — расслабился он. Бэк Юн Хо улыбнулся и сел рядом с Ма Дун Вуком. Что он может сделать сейчас, так это сесть и просто наблюдать за охотой парня, не путаясь у него под ногами. Затем он посмотрел на оператора и поймал его взгляд. Рукой он указал тому на Сон Джин Ву. «Пожалуйста, следуй за ним, веди себя правильно и осторожно. Думаю, скоро мы увидим что-то особенно интересное. То, что случилось в Красных Вратах. То, что произошло в рейде от гильдии Хантерс». Сейчас у него появилась возможность напрямую, собственными глазами увидеть и подтвердить все то, что он ранее слышал об этом человеке. Убедиться, что все те невероятные истории о нем, которые он слышал, правда. «Есть!» Оператор старался держать дистанцию, но не пропустить ни одного движения охотника, и при этом не мешать его схватке. Работа охотников этого рейда была уже окончена. Они могли себе позволить отдыхать, однако вот его работа все еще не была завершена. Глык, он тяжело сглотнул. Муравьи были чисты и аккуратно порезаны на две части собственными руками Джин Ву. Охотник огляделся по сторонам. Количество муравьев уже достаточно сильно сократилось. Сейчас их оставалось чуть больше половины. Конечно, муравьи не были достаточно сильными соперниками. Они не вызывали у него особых трудностей. Плюс ко всему, он сражался с ними не один. Но их количество говорило само за себя и уже заставило его немного запыхаться. Но стоит признать, в этом месте ему было намного комфортнее сражаться, чем, например, на верхнем этаже демонического подземелья. Может, мне стоит немного ускорить процесс зачистки этих муравьев путем увеличения числа их противников. Джинву на некоторое время остановился и просто наблюдал за происходящим. Затем повернулся к трупам муравьев, от которых исходил черный дым, и произнес: «Поднимайся».